поел, тогда иди бери хлеб в хлеборезке и назад в карцер». В хлеборезке работал Андрей Решетников, старший лагерных баптистов. Немало людей перетянул он в свою секту. Быть братом такого обеспеченного и влиятельного человека очень выгодно. Особенно охотно приобщались к его братству западники. «Не обидели тебя там?» — спросил он меня елейно, хотя вид моего разбитого лица должен был убедить его в бессмысленности вопроса. Он отрезал полбуханки и положил на стол раздачи. «Иди с Богом, а твою кровную пайку у меня оставят, после отдам». В дежурке сидел паштет. «Ты чего этого хрена кормишь?» — напустился он на Юсупова. «У него трое суток без. Я думал, он сегодня выйдет. Ты почему, подлюга, ничего не сказал?» «Да ладно, иди отдыхай, Юсуп, сам справлюсь». Я стоял в нерешительности. «Выворачивай карманы, курить нельзя. Откуда столько хлеба? Положь, у тебя решетку переделывают. Ступай в общую. Ладно, бери хлеб, половину». В общей камере было тепло, окно на юг. На верхних нарах лежало 6 человек. Их поймали с вязанками дров для вольных. Я полез к ним, свернулся под телогрейкой. Паштет не обратил внимания на то, что я прихватил ее, и тут же уснул. Когда меня выпустили, я отпраздновал день рождения, уничтожив часть своих припасов в одиночестве. Перуна положили в больницу. Он отравился в лаборатории серными парами. После работы я пошел навестить моего друга. Он сидел в халате на заваленке санчасти и разговаривал по-немецки с представительным даже в лагерной одежде энергичного вида мужчиной. «Познакомьтесь, господин Рампельберг. Очень приятно. Вы у нас, кажется, недавно. Уже месяц. В стройцехе у меня мастерская. Я художник». Рампельберг говорил по-немецки безупречно, но, пожалуй, слишком чисто для немца. Нельзя было угадать, из какой он провинции. «Завтра я принесу свое маленькое сочинение. Оно у меня осталось в бараке. Вы не поправите?» Вежливо, старательно произнося слова, спросил его Перун по-французски. «С удовольствием. Мне читать нечего». Рампельберг по-французски говорил так же хорошо, как и по-немецки, но произношение позволяло догадаться, что он из Северной Франции. «Я покину вас, господа, мне к доктору». Так я познакомился с Карлом Рампельбергом, или, как он себя еще называл, Шарлем де Масси.